Глава 23. Белорыбова с Игнатовым раньше вышли, ждать не могли. Уверенно вела Людмила Афанасьевна своего массивного младенца, обходя особо скользкие площадки подъездов, в особнячок бывшей князей Дудуковых, вела молча, торжественно, как Антигона слепца. Игнатов, закрыв глаза, доверившись хотя мягкой, но решительной руке, плавно плыл. Очнулся он на льдистом паркете парадной залы, где тускнела бронза вытекших трюмо. Плавание пришлось сменить на эквилибристику. По неопытности схватился за нечто, оказавшееся изваянием княгини Дудуковой. Музейная комиссия изваяние большинством 7-4 забраковала. Солдаты не прельстились. Осталось осенять развалины. И вдруг от легкого прикосновения игнатовской руки оно упало, загрохотав, как тяжелый снаряд. Дверь кабинета приоткрылась. В экономную до крайности щель пророс красный нос заведующего хозяйственной частью. Голос раздался, методический, почти приват-доцентский. «Товарищ Белорыбова! Я неоднократно просил соблюдать после 12 часов ночи тишину. Сон совершенно необходим, чтобы восстанавливать энергию. Я даже на двери наклеил соответствующее объявление». Молчание. Нос жаждал оправданий. Но произошло необычайное. Из глуби зала Белорыбова томно зашептала: «Ночь вовсе не для сна. Все романы протекают ночью. Ночь для любви». Этого нос никак не ожидал. Пометавшись растерянно, как будто на него села досадливая муха, он скрылся. Людмила Афанасьевна же осторожно приоткрыла другую дверь и нежно втолкнула Игнатова в возвращенный рай. О том, что это рай, сказал немедленно горячий пар, дико вырвавшийся в залу. Не менее 20 градусов. Игнатов окунулся в тропики, щеки сладостно зачесались, нос увлажнился, чувствовал, тает весь, от сосульчатых усов до тончайшей кишки, впервые оттаивает после 3 морозных лет, после полярного главка и метельной сухаревки, беспаспортный въезжает гордо в Ниццу. В середине бывшего будуара иступленно гудела дивная и дикая волшебница, большая чугунная печка. Ее бока от удовольствия краснели, а живот даже белел слепящей страшной белизной. Коленчатые трубы содрогались. Жар кругами метался по комнате, так что кисия на бывшем туалетном столике самой княгини билась в перепуге. Поспешно расстегивая все, Игнатов на минуту все же среди тропиков припомнил житейское, то есть долготы и широты. Он недоуменно пробасил: «Откуда у вас дрова?» Кокетливо улыбаясь, Белорыбова подкинула в печку, обрадованную даром, еще полено. «Я служу в одном месте, то есть в наркомпросе, только особым там выдают». Игнатов подумал, какой он симпатичный, этот наркомпрос. Может, бросить всякие пятерки и туда зарыться? Тепло. Но тотчас же осилил: прибудет верен законному престолонаследнику. Впрочем, поразмыслить как следует помешала Людмила Афанасьевна. Томная упала на игнатовские колени, подбавляя к жару печки свой особый, тяжелый, влажный, как летняя испарина лугов. Игнатов, задыхаясь, пролопотал: «Красоты! Венера!» Это были именно слова, способные свести с ума Белорыбову. Не душечка или кошечка, а выспренность, поэзия, музей. Вспомнила открытку в магазине художественных принадлежностей на Арбате, и вся заколыхалась, опознана, понята, живет. «Милый, закройте на минуточку глаза». Игнатов охотно согласился. И так смыкались от жара. Погрузился в горячие водовороты, которые его кружили по комнате, по рощам Бразилии, кидая с магнолии на калибри. Маленькая птичка, но на ней шестипудовый бывший ротмистр взлетал к звезде, и птичка щебетала. Впрочем, это был не щебет, а скрип крючочков и шуршание юбок. «Теперь откройте». Открыл, но также и рот. Даже вздернутые гордо усы от богомольного умиления стыдливо поджали свои великолепные хвосты. Весь экстаз. Перед ним, на маленькой кушетке, с нее стекая на ковер, в позе классической Венеры, совершенно голая, белая до ослепления, лежала Людмила Афанасьевна. Одной рукой, не забывая об открытке, она поддерживала грудь, но изобилие не поддавалось учету. Тело все же вырывалось широким водопадом и сливалось с бушующими валами живота. Это было неистовство огромной, бескрайней плоти, прорвавшей, наконец, плотины исходящих и премиальных юбок и любовных церемоний, готовой захлестнуть не только особняк бывшей князей Дудуковых, но и Москву, весь мир, потоп. Игнатов молча обмирал только раз, икнув, и то скорее от свойств тараканьего коньяка. Обмирал, как дрезденские немцы, налитые по горло пивом с пеной перед Сикстинской Мадонной, забыв о поле и о прочем. Только когда Людмила Афанасьевна кротким, но густым, насыщенным вздохом подозвала, он упал, погрузился в огненную хляпь. Час спустя усталая, но благодарная Венера подносила Игнатову бутерброды. Масло капало, а колбаса потела. Обнимая Людмилу Афанасьевну, он поглощал их один за другим дивные плоды. Воцарилось особенное благодушие, доверчивая нега, те высокие и редкие минуты глубокого союза душ, когда даже зачерствелые циники способны на неожиданное излияние. А Игнатов был далеко не циник, скорее романтик. Даже в давние лета, когда, производя дознание, читал любовные письма, даже тогда мечтал, вот кто-нибудь напишет и ему нечто поэтическое. Кокоткие и влюбчивые дамы, вроде мадам Натанчик, его не удовлетворяли. Они томили, как после ужина, сальные застывшие тарелки, скорее убрать. Теперь напротив. Перейдя от нечеловеческой страсти к бутербродам, умощенный двойным потом, он испытывал блаженство. Не мудрено, что этой, по видимости, чужой особе он выложил свою заветную героическую тайну. «Милочка, а ты какого звания?» От неожиданности и непонятности вопроса Белорыбова даже всплакнуть хотела. «Я? Я же тебе сказала. В особом наркомпросе. Нет, я про другое, прежде. Словом, дворянка или мещанка? Папа служил в архиве. Кажется, дворянка. Я так и знал. Породы не утаишь. Теперь слушай. Недели через две твоему наркомпросу крышка». Это было грустно даже в такую ночь. Людмила Афанасьевна печально поглядела на шкапчик, где хранились масло, колбаса и прочее приятное. Но почему? Потому что прибудет законный престолонаследник. Я во главе. Я тоже въеду в Кремль. У нас 20 000 пятерок. Всех чекистов проклятых перевешаем на фонарях. Будут снова звания, я закажу бефстроганов и ученю большой допрос. От коньяку, от тропиков, а главным образом от тисков Белорыбовой накопилась страшная сонливость. В самый патетический момент она сразила Игнатова, и, зарывшись усами в телесные подушки, он уснул. Но не сон одолевал Людмилу Афанасьевну. Ужас! Полюбив поздно, она зато уж крепко полюбила. Из слов Игнатова, полудремотных, поняла, готовится нечто роковое. Боялась не за себя, пускай повесят. Она теперь познала любовь, нет, за него, казался ей ребенком. Вот тихо, невинно дышит в грудь. Если бы не усы, подумать можно, к материнской припал. Хоть 6 пудов и 40 лет, нежнейшая, хрупкая игрушка, одуванчик, мотылек, должна его беречь, ходить за ним. И вдруг опасность. В успех не верила. Звание и наследник казались глупой сказкой. Слышала о них когда-то девочкой. Теперь есть служба, есть чека. И это крепко, нетленно, вечно. Андерматов схватит милого, начнет допрашивать. Товарищ Аш вытащит ножницы и продиктует Людмиле Афанасьевне к высшей мере. Не станет. И снова Венера превратится в машинистку. Груди бесцельно будут течь. Течь будут года. Нет, этого она не может. Щекотнула ласково Игнатова. Приоткрыл глаза. Сразу приступила. «Милый, откажись. Ничего из этого не выйдет. Только расстреляют, а я одна останусь. Лучше день и ночь любить». Хочешь, я тебя устрою в нашем особом? Паек, дрова. Игнатов возмутился, даже вскочил и неприступно подтянул слезавшие на пол кальсоны. Никогда верен престол! Но тепло, накопленное под одеялом, приманило. Печка уже остывала. Милочка терпеливо ждала. Прилег и, повозившись немного, себя вознаграждая за прерванные сны, уснул. Теперь Белорыбова знала: упрям, не переспоришь. Но как спасти? Была уже готова записаться сама в эту глупую пятерку. Погибнут вместе. Когда под утро пришла простая, но гениальная мысль. Она откроет все товарищу Курбову и выпросит за это, чтобы Игнатова, малосознательного, молод, случайно втянут в дело, простили. Может, даже его пристроят на службу в том же отделе. Решив, едва дождалась 9, вовсе не спала. Тихонько выволокла свои груди, оставив заместительницу подушку. Затопила печку. Игнатов, оглушенный ночью, прихрапывал. Подумала, целуя осторожно хвостик уса, от храпа подрагивающий. Милый, миленький, ведь он на службу еще не ходит. Я его спасу от злых пятерок, устрою, усажу за стол, не спеша бумаги нумеровать и получать паек. Потом написала: возлюбленный, я ушла на службу, опаздывать нельзя, вычитают. На столе для тебя бутерброды. Съешь перед тем, как идти, чтоб не натощак. Приходи ко мне вечером. Твоя Венера. Записку положила ему на грудь и, еле оторвав глаза от этой выпуклой, объемистой груди, побежала на Лубянку быстро-быстро, обгоняя толпы сотрудников с портфелями и кульками, всех обгоняя, спасать любовь.